Думая об этих словах, я смутно замечаю у себя другие мысли. Жесткость каменной скамейки, на которой я сижу, воображаемый уют моего кабинета и прочие образы, насылаемые на меня ими. Можно ли иметь мысль, абсолютно ее не сознавая? Можно ли иметь много раздельных, незнакомых друг с другом «я»? Я воображаю следующую ситуацию. Некая группа авторов совместно работает над созданием работ некоего писателя, так как автор этого не существует, то не может существовать и единого центра, откуда исходит их творение. Вместо внятного текста получается беспорядочная груда идей, которые авторы эти стремятся придать хоть какое-нибудь подобие связанности. Какой общий фактор объединит все произведенные ими фрагменты? Вот эта проблема должна быть разрешена в первую очередь, потому что этим фактором, если только он может быть найден, является характер писателя, которого они пытаются создать. Они пишут не книгу, а уж скорее автора этой книги. Или это тоже одна из идей, подкинутых мне ими для обмана? В складках и свивках бегущей воды я вижу другие надписи, неосязаемые, неприходящие. На этом месте, на этом мосту бывало бесчетное множество людей. И все же реку, которую я сейчас вижу, не видел до меня никто. Я первый, кто видит здесь эту воду. Это собрание дождевых капель. Я же буду и последним. Да и сам мост, на котором я стою, тот же лето самое, по которому ходили, держа за руки другие летним вечером или свежим весенним утром. Подобно реке, мост пребывает в постоянном изменении, в процессе распада и разрушения, замены и обновления. Я первый, кто стоит на этом мосту. Я буду и последним. Один из них показывает мне им написанное. И совместно мы решаем, как встроить эти страницы в создаваемое произведение. Какое место должны они занять, что они нам скажут. Молча, в напряженном ожидании, смотрит он, как я читаю его слова. Писатель, сочиняющий рассказ, сочиняет рассказчика этого рассказа. А рассказчик рассказа сочиняет себе слушатели. Они сочинили спонтинь. Спонтинь сочинил меня. Теперь я пытаюсь заново сочинить их всех. И как мост есть в действительности некий процесс изменения и обмен, так же эти каменные изваяния должны ежемоментно воссоздавать себя наново. Постепенное распыление, растворение их формы, их лиц, их рук и ног, пока не останется ничего, и то, что давало им жизнь, будет рассеяно по всему городу. Песчинка, смытая дождем с глаза святого Антония, она падает в лужу, разлившуюся на каменной мостовой, и лежит там, пока не вернется солнце, пока не высохнет лужа. Ветер подхватывает песчинку, несет ее через город, в поля и роняет на бурую влажную землю. Однажды она попадет в пшеничный колос, сумеет пробраться в муку, в буханку хлеба, на стол человека, который съест в результате часть статуи, стоявшей одно кратчайшее мгновение на мосту, который и сам есть лишь призрачное видение, мимолетная мысль. Здесь, в камере, я читаю эти ими мне данные слова. Я пытаюсь представить себе их место в законченном тексте. Я пытаюсь догадаться, в чьем повествовании я нахожусь. Кто я там? Главный герой или случайный персонаж в жизни кого-то другого? Но голоса продолжают меня тревожить. Они отвлекают меня, не дают мне думать. А может быть, эти голоса не есть мои мысли? Если только я сумел с ними справиться, сумел подобрать для этого верный способ и верный момент, и тогда наступит тишина, и они не будут больше меня тревожить. Глава 17. Теперь Шенку стало понятно, как разрушалась личность Спонтини. Он представлял себе его в застенке, повредившегося рассудком, усомнившегося в собственном существовании. И Вайсблатта, его творца, истерзанного неотступным вниманием ненужной ему женщины.